Глава 8. Ошибка. Нейтан. Каждый раз, когда я вижу ее, сердце замирает. Она воплощение всего, что я искал, но никогда не мог себе позволить. Но как я могу рассчитывать на ее внимание, учитывая, кто я есть и каков мой образ жизни? Мои дни и ночи наполнены безразличием и пустотой. Наркотики, беспорядочные связи, вечеринки до утра — это стало моей реальностью. Я знаю, что она слышала истории, видела меня в самых худших моментах моей жизни. Как она может видеть во мне что-то большее, чем я сам себе представляю? Я уверен, ее представление обо мне — это смесь разочарования и жалости, и я не могу ее за это винить. Однако, когда я смотрю на нее, кажется, что найден смысл жизни, который я так долго искал. Хочется верить, что ради нее смогу измениться, забросить все, что связано с моим образом жизни. Но в глубине души я сомневаюсь, способен ли я на такие перемены, смогу ли стать тем, кто достоин ее. Джаред — полная противоположность мне. Он стабилен, ответственен и, безусловно, представляет из себя человека, которого она бы выбрала. Он может предложить ей безопасность и стабильность, вещи которых я не могу дать. Возможно, она действительно будет счастливее с ним, и это разрывает мое сердце на части. Но что если я попробую измениться? Что если есть хоть малейший шанс, что мои изменения сделают ее счастливой? Не должен ли я использовать его? Даже если это означает пройти через самые тяжелые испытания в своей жизни. Возможно, я действительно смогу стать лучше ради нее, ради нас. Стоит ли пытаться? Стоит ли рисковать всем, что у меня есть, ради возможности быть с ней? В душе я знаю ответ. Независимо от того, примет она меня или нет, я должен попытаться. Для нее, для себя, для нашего возможного будущего вместе. Эмма. Замечаю силуэт у входа в салон самолета. Нейт. В его глазах читается решимость. Он держит посадочный талон, и я понимаю, что он сделает все, чтобы остановить меня. Как он только нашел меня. Он медленно проходит по салону, ища меня взглядом, пока не находит. Подходя к моему креслу, Нейт наклоняется, его глаза на уровне с моими. Я чувствую, как аромат его духов смешивается с запахом переработанного воздуха самолета, создавая странную интимную атмосферу в этой огромной металлической птице. Я не могу просто отпустить тебя после того, как ты призналась, что любишь меня. Он шепчет мне эти слова на ухо, в то время как этим тормозит тех, кто стоит за ним, пытаясь добраться до своих мест. На мгновение я вижу, как его губы подрагивают, отражая борьбу между желанием остаться и необходимостью уйти. Женщина сзади, средних лет, в очках и со строгой прической, обращается к нему. «Не задерживайте посадку!» Ее голос резок и практичен, а на лице нетерпение. Нейт оборачивается, его взгляд встречается с недовольным взглядом женщины, а затем он поднимается и медленно идет к своему месту, всего в нескольких рядах за мной. Я оборачиваюсь к окну, пытаясь скрыть свои взрывающиеся эмоции. Нейт полетит со мной в Штаты. Он действительно не хочет меня отпускать. Может быть, все его чувства настоящие? Может быть, они действительно имеют силу? Самолет отрывается от земли, и я чувствую, как давление прижимает меня к креслу. Я достаю наушники и ноутбук, пытаясь сосредоточиться на чем-то другом. Но даже выбор фильма кажется невыносимо сложным. Все, что я хочу, — это понять, что чувствую я и что дальше будет между нами. В этот момент, когда я смотрю в окно, на уходящие вниз города и поля, я понимаю, что этот полет может изменить все. Вопрос в том, готова ли я к этим изменениям. Не успеваю я проникнуться сюжетом, как чувствую неожиданное прикосновение к плечу. Я вздрагиваю, когда оборачиваюсь и вижу Нейта, стоящего в проходе совсем рядом со мной. Его глаза ищут мои, и в этом взгляде столько тепла, что мне становится не по себе. Он молча протягивает мне руку, словно приглашая на танец. Я колеблюсь, но не в силах отказать, поднимаюсь. Нейт обнимает меня так тепло и крепко, что я на мгновение забываю о своем недоверии и страхе. Однако чувство неловкости быстро возвращается, когда я осознаю, что наши объятия могут привлечь к нам лишнее внимание. Тело дрожит от неожиданности этих эмоций. У Уходя от него, я не предполагала, что снова окажусь в его объятиях. Нейт отпускает меня, и его взгляд, полный искренности и боли, заставляет мое сердце сжаться. Его брови нахмурены, и я чувствую себя, словно под стеклянным колпаком, полным стыда и жалости. «Почему Эмма?» Его голос дрожит от неудержимых эмоций. «Объясни мне, почему ты так поступаешь? Я имею право знать». «Потому что я знаю, что все это иллюзия, Нейт. Неужели ты не понимаешь? Я вижу конец этой истории. Как только я позволю себе поверить тебе, ты причинишь мне боль. Ты говоришь, что изменился, но тот вечер... Он всего лишь маскарад для богачей, желающих потешить свое тщеславие. И ты... Ты один из них. Здесь нет искреннего желания помочь миру. Они пришли туда, чтобы показать свое благополучие, свои возможности. Это все не для меня, Нейт. У нас с тобой слишком разные миры, и я... Я действительно хочу вернуться в свой». В его глазах я вижу бурю эмоций, смесь непонимания, боли и растерянности. Мне тяжело держать зрительный контакт, но я чувствую, что должна оставаться верной себе, даже если это значит разбить нашу историю на куски. Воздух в салоне самолета наполнен напряжением, а звуки лайнера сливаются в единый гул в моих ушах. Мы стоим в узком проходе, окруженные рядами сидений, и кажется, что весь мир сужается до нас двоих. Мои пальцы непроизвольно касаются спинки сидения, пытаясь найти хоть какую-то опору. Он смотрит на меня так, словно я единственная, что существует в его мире. В его глазах надежда, отчаяние и нечто, чего я боюсь признать даже самой себе. «Эмма, ты знаешь меня. Мне тяжело, но я остаюсь. Я меняюсь, как могу, но все это я делаю ради тебя. Ты для меня очень много значишь. Я так долго мечтал о тебе, и теперь я не собираюсь тебя отпускать. Прекрати бояться. Доверься мне. Я никогда не причиню тебе боль. Обещаю». Я чувствую, как моя внутренняя борьба с каждым его словом тает, как лед весной. В его голосе нотки уверенности и искренности, пробивающие мою оборону. Я вижу в его глазах отражение чистой и незыблемой веры в нас, которую я так боялась признать. Я пытаюсь говорить, но слова застревают у меня в горле. Мой взгляд скользит по его лицу, ища подтверждение его слов. И я нахожу это подтверждение в мелочах, в нежном трепете его губ, в тепле его рук, когда он непроизвольно касается моей руки, в стремлении защитить и сохранить то, что для него дорого. В этот момент я понимаю, что моя броня, моя стена между нами, которую я так старательно строила, рушится в пух и прах под напором его искренности. Он пробил мою защиту, и я чувствую, как сердце открывается перед ним, наполненное страхом и одновременно надеждой на то, что, может быть, мы действительно сможем преодолеть все преграды вместе. Я глубоко вдыхаю, пытаясь собрать воедино свои мысли и эмоции. «Может быть, пора отпустить прошлое и дать нам шанс?» — мелькает в голове. Мы стоим на пороге чего-то нового и неизведанного, и я понимаю, что хочу сделать этот шаг. Научиться доверять снова. Ведь, может быть, именно в доверии кроется ключ к нашему счастью. Стою в ожидании на прилетной ленте в огромном, переполненном людьми аэропорту Нью-Йорка. Мои глаза пробегают по лицам ожидающих, семей, влюбленных, друзей. Люди счастливо обнимаются, их лица светятся улыбками, а воздух наполнен искренними эмоциями встречи. И я была бы так же счастлива, если бы не одно обстоятельство. Нейт задержан на пограничном контроле. Момент, когда к нему подошли полицейские, застывает в моем воспоминании. Его взгляд, наполненный смесью изумления и беспокойства, когда его уводили в комнату допроса. Он успел лишь коротко крикнуть мне, чтобы я поехала домой, но как я могу? Как я могу просто уйти и оставить его здесь одного? Мысли кружат в голове, рисуя самые мрачные картинки того, что может происходить за закрытыми дверями комнаты допроса. Все вокруг кажется нереальным. В комнате ожидания телевизор беспрерывно транслирует новости о финансовых сделках, политических переменах, но я не слышу их. Мой взгляд прикован к экрану телефона, когда сообщения от друзей и близких начинают поступать одно за другим. Мама спрашивает, как я долетела, и я чувствую, как глотка сжимается, когда отвечаю ей через слезы. Они непрерывно текут по моим щекам, делая текст на экране размытым и нечетким. Моя дрожащая рука едва справляется с написанием ответа. Голова наполнена страхами о возможной судьбе Нейта. Он известный хакер и миллионер, провел много времени в Дубае, и мне трудно отгонять мысли о том, что его могли задержать за какие-то прошлые дела. Мне кажется, что каждая минута тянется как вечность, пока я стою здесь, одна, среди толпы счастливых лиц, чувствуя себя совершенно потерянной. Руки трясутся, когда я пытаюсь утереть слезы, стараясь сохранить хоть какую-то ясность мыслей. Но внутри я чувствую только хаос и беспомощность. Я не могу уехать, не могу оставить его. Все, что мне остается, это ждать и надеяться на лучшее, держась за ту тонкую нить надежды, что скоро все разрешится. 3 часа мучительного ожидания кажутся вечностью. Я сижу в этой неприветливой обстановке, где каждый стул, каждая плитка на полу уже успели стать мне чересчур знакомыми. И вот, когда последние лучи заката пробиваются сквозь большие панорамные окна, в комнату входит Нейт. Я не в силах сдержать себя, мгновенно вскакиваю и бросаюсь к нему. Мои руки автоматически обвиваются вокруг его шеи, и я чувствую, как его тепло окутывает меня, словно уютное одеяло. Он слегка запутывается в моих волосах, которые, кажется, норовят прикоснуться ко всему на свете. В его глазах усталость после долгих часов неизвестности, но вместе с тем и искренняя радость от того, что он видит меня. Его объятия крепкие, словно он боится отпустить меня, и на мгновение мир вокруг перестает существовать. «Я же просил не ждать меня», — говорит он с легкой укоризной, но в его голосе чувствуется нечто большее, чем просто слова. «Позволь мне отвезти тебя домой. Но если хочешь, поедем в квартиру вместе со мной». В его глазах читается готовность ко всему, лишь бы только не расставаться со мной снова. Я не отвечаю, потому что слова кажутся такими незначительными. В моей душе бушует настоящий шторм эмоций, но я стараюсь сохранять видимость спокойствия. Внутри меня все переворачивается, ведь я осознаю, что мир без Нейта — это не мир, в котором я хочу оказаться. В такси по пути домой мы сидим молча. Я понимаю, что он, наверное, устал от допросов и не хочет говорить о случившемся, но я крепко держу его за руку. Хочу, чтобы он почувствовал мою поддержку, пусть даже и без слов. В глубине души я беспокоюсь за него, ведь детали его задержания мне неизвестны. Однако я верю, что когда он будет готов, он поделится со мной всем. Каждая минута этих 3 часов ожидания была испытанием. Мысли о возможных негативных исходах мучили меня, заставляя дрожать от страха потерять его. Но теперь, когда Нейт рядом, я понимаю, что главное — мы вместе, и это перевешивает любые трудности. Я ощущаю, как каждый мускул моего тела отказывается служить мне после 10-часового перелета и после 3 часов ожидания в аэропорту. Мысли мутные, как будто я плыву в тумане, но одно ясно — Нейту было еще труднее. Ведь именно из-за меня, бросивший все и сбежавший, он оказался здесь, преодолев 1000 миль, чтобы остановить меня. Шагаю за Нейтом через порог его квартиры, и первое, что поражает меня, это ошеломляющий вид на Манхэттен. Огромные панорамные окна от пола до потолка обнажают ночной город передо мной, заставляя забыть об усталости после долгого перелета. Я чувствую, как возбуждение и удивление заполняют меня, ведь я стою посреди истинного воплощения урбанистические мечты. Интерьер его холостяцкой квартиры наполнен теплыми оттенками от золотистого света, исходящего от элегантных светильников, до богатого цвета деревянных полок. Нейт включает мягкий свет, и каждая деталь интерьера начинает играть, от отделанных кожей кресел до стеклянной лестницы, ведущей на 2-й уровень лофта. В гостиной обстановка кажется идеальной для вечеров с друзьями или уединенных часов с книгой в руках. Каждый предмет мебели выглядит так, как будто его выбирали с особой заботой и вкусом, создавая гармоничное сочетание комфорта и роскоши. Сердце замирает от восхищения, когда мы медленно проходим через пространство. Нейт следит за моей реакцией с улыбкой, и я знаю, что эта квартира — это не просто место для него. Это часть его жизни, которой он готов поделиться со мной. Огромные окна от пола до потолка открывают вид на ослепительно яркий Манхэттен. Уставшая, я оставляю свой чемодан у входа и медленно опускаюсь на край огромного дивана. Пока Нейт направляется в душ, я тону в мыслях о нас, о том, что все могло бы быть иначе. Не в силах больше сопротивляться этому потоку эмоций, я поднимаюсь и тихо подкрадываюсь к двери ванной. Через запотевшее стекло я вижу его силуэт. Он стоит под душем, голова опущена. Вода струится по его совершенному телу, словно пытаясь смыть с него всю усталость и напряжение. Сердце бьется так сильно, что, кажется, он должен услышать его. Но шум воды заглушает все вокруг. Я осторожно сбрасываю с себя одежду и на цыпочках подхожу к нему. Мои руки обвивают его сзади, касаясь теплой кожи. Он вздрагивает от неожиданности, но затем его руки находят мои, и он прижимает их крепче к себе. Минута тянется вечностью. Мы стоим, погруженные в этот момент близости, забыв обо всем на свете. Затем Нейт медленно поворачивается ко мне. Его глаза ищут мои в паре, исходящем от горячей воды. Он обхватывает мое лицо своими большими ладонями, и его губы находят мои. Сначала этот поцелуй нежный и чувственный, но постепенно он становится все требовательнее. Его язык грубо и властно проникает в мой рот, вызывая во мне волну неведомых ранее ощущений. Так страстно и жадно меня не целовал еще ни один мужчина. Я начинаю чувствовать его твердую плоть, которая упирается мне в живот. Нейт хватает меня за талию, поднимает вверх и усаживает к себе на бедра. И я понимаю, что в этот момент я целиком и полностью принадлежу ему. Резко он разворачивает нас и припечатывает меня к стене. Каждая клеточка моего тела откликается на его прикосновение, и когда я чувствую его страсть, обжигающую меня изнутри, мир вокруг перестает существовать. Теплый душ все еще бьет по нашим раскаленным телам. От нас исходит пар, словно вулканическую лаву поливает дождь. Нейт целует мою шею, затем спускается к моим соскам. Я так счастлива снова ощутить наше слияние. Его движения очень резкие и ритмичные, намного агрессивнее, чем в нашу первую ночь. Сказавшийся стресс просто требовал своей разрядки. Я издаю громкий стон, который заглушается шумом воды. 5 часов назад. Нейтан. Меня ведут по длинному коридору, свет в котором резко бьет в глаза после полумрака пограничного контроля. Шаги охранников раздаются угрожающе громко, а в голове крутится всего одна мысль. Как до этого дошло? Конечно, мои руки нечисты в плане закона, но контрабанда запрещенных веществ — это уже слишком. Они приводят меня в стерильное помещение с одним металлическим столом и 2 стульями. Один из охранников указывает мне сесть. Я опускаюсь на стул, стараясь занять как можно более удобное положение. В комнате душно, и я чувствую, как медленно начинаю потеть. Передо мной на столе разбросаны мои вещи, каждая из которых теперь предмет подозрений. На экране компьютера мелькают сканированные изображения, делая меня главным действующим лицом в этом театре абсурда. На душе погано от осознания собственной беспомощности. В дверь входит человек в форме. Его взгляд скользит по моему лицу, затем опускается на лист бумаги, который он достает из портфеля. «Так, давайте посмотрим», — начинает он, ничуть не скрывая сарказма в голосе. «Вы, по нашим данным, хакер. Интересуетесь запрещенным программным обеспечением взломами? Неплохо. А вот это...» — он кидает на стол несколько фотографий пакетиков с белым порошком. «Тоже часть вашей работы?» Я смотрю на фотографии, стараясь не выдать своего волнения. «Нет, это не мое», — отвечаю я как можно спокойнее. Мой голос звучит отстраненно, как будто я говорю из другого измерения. «Не ваше, так?» — он насмешливо улыбается. «А как оно оказалось в вашем багаже?» «В моем багаже?» Я чувствую, как волнение нарастает. «Это должна быть ошибка. Я ничего подобного не вез». «Ошибки бывают, конечно», — продолжает он, не отрывая взгляда от моего лица. «Но вот интересно, как человек с вашими навыками вдруг оказывается втянутым в историю с контрабандой?» Я пытаюсь сохранять спокойствие, хотя внутри все переворачивается. Мне нужно что-то придумать, найти выход из этой ситуации. Мои интересы лежат исключительно в области кибербезопасности. Я исследую уязвимости, чтобы помочь их устранить. С контрабандой я не имею ничего общего. Человек в форме наклоняется через стол. Его взгляд становится еще более пристальным. «Вы знаете, мы можем проверить каждое ваше слово», — «И если вы врете...» Я киваю, понимая всю серьезность момента. Я готов ко всем проверкам. Вы не найдете ничего, что могло бы связать меня с этими веществами. После этого он встает, собирает бумаги и фотографии и выходит из комнаты, оставляя меня одного с моими мыслями. Я закрываю глаза, стараясь собраться. Мне нужно быть готовым ко всему. В этом деле на кону не только моя свобода, но и репутация. Чувствую себя уязвимым, как никогда прежде. Стены комнаты допроса становятся все теснее, а воздух все гуще. Впервые ощущаю, как тонка грань между свободой и ее полной потерей. В это мгновение, среди чужих людей и бесконечных вопросов, осознаю, насколько хрупка была моя уверенность в завтрашнем дне. В комнату заходит высокий мужчина в костюме. Он отличается от тех, кто разговаривал со мной в этой комнате до этого. Все остальные на его фоне выглядели лишь бегающими рабочими крысами. Мужчина садится на край стола и смотрит на меня с фальшивой самодовольной улыбкой. Он берет папку с моим делом, начиная читать досье. Нейтан Вебстер, специалист кибербезопасности, прославился тем, что нашел уязвимость в крупнейшем международном сайте GitRobe. Мужчина опускает папку на стол и начинает демонстративно и театрально аплодировать. Я не обращаю внимания на его представление и смотрю прямо в стену с закодированным стеклом, как будто пытаюсь просверлить взглядом того, кто пытается наблюдать за всем этим. Представитель власти начинает нагнетать обстановку, говорит про уголовное преследование, про то, что я могу оказаться за решеткой на много лет, но в голове я уже понимаю, это все блеф, они хотят меня запугать, чтобы я согласился на их условия. «Не думаешь, что мы можем помочь тебе, Нейт?» «Твой талант сводит нас с ума? Его можно очень выгодно использовать в нашем деле». Я недоуменно смотрю на него, не понимая, что он имеет в виду. Он молча протягивает мне документ, в котором говорится о политической ситуации в нашей стране. Это задание о взломе и краже данных у другой страны. В конце дела указана 10-значная сумма, предполагаемая прибыль от возможного успеха этой операции. Я беру документ, мои глаза мелькают по строкам, но разум остается холодным. Цифры, большие и соблазнительные, не кажутся мне такими уж важными. Я смотрю на этого человека и вижу в его глазах не что иное, как жадность и холодный расчет. «Вы действительно думаете, что я буду работать на вас?» Мой голос стабилен, хотя внутри все кипит. «Что я просто соглашусь стать вашим инструментом?» Он смотрит на меня. Его взгляд пытается быть проницательным, но я вижу в нем только пустоту. «Нейт, мы предлагаем тебе шанс. Шанс избежать тюрьмы, шанс использовать свой талант по-настоящему. Ты можешь стать частью чего-то большего. Неужели ты предпочитаешь сидеть в тюрьме?» Я откидываю документы в сторону. Все это время я держал все в себе, но теперь мне нужно показать, насколько я серьезен. «Вы думаете, угроза тюрьмы заставит меня изменить свои убеждения? Я не собираюсь быть чьей-то пешкой. Моя свобода не продается». Он вздыхает, как будто его терпение подходит к концу. В его глазах я вижу искры злости, но знаю, что не должен отступать. «Ну что ж, Нейт, ты сделал свой выбор. Надеюсь, ты не пожалеешь о нем, когда окажешься в одиночной камере». Он встает, собирает документы и уходит из комнаты, оставляя меня одного. Я сижу, смотря в пустоту, пытаясь убедить себя, что сделал правильный выбор, несмотря на возможные последствия. В глубине души я знаю, что если бы я согласился на их предложение, я бы потерял нечто гораздо важнее, чем свобода, и я бы потерял себя. Напряжение витает в воздухе, когда через пару минут он возвращается с коллегой. И хотя я не знаю, что он сейчас мне скажет, самодовольная улыбка на его лице буквально кричит мне о том, что он нашел способ воздействия на меня. «Нейтан, мы с тобой не с того начали», — уже дружелюбно говорит он, но эта доброжелательность пугает больше всего. «Меня зовут агент Дерек». Я лишь закатываю глаза от этой театральщины. Агент с лысиной, который сидит передо мной, кажется тоже уверенным в том, что я соглашусь. «Нам придется с тобой долго сотрудничать, поэтому нам стоит подружиться», — продолжает он. «Я не соглашался с вами сотрудничать». Презрительно кидаю ему, но это презрение словно отскакивает от невидимой стены его самоуверенности. «Да? А мне показалось, что согласился, чтобы мы сняли обвинения с вашей девушки, которая уже несколько часов ожидает вас. Эмма Уилсон, правильно?» Его слова звучат как приговор. Молодой агент откидывается на спинку стула, его глаза сверкают триумфом. Это выглядит так, будто он только что выложил последнюю карту в игре, где ставками были наши судьбы. «Вот мрази!» Проносится в моей голове, когда я осознаю, что он нашел мою слабость. Мускулы моих плеч напряглись, как струны перед разрывом. Метаю в этого самодовольного агента взгляд, острый как лезвие. Все во мне кипит от злости. Каждая клетка моего тела кричит о том, чтобы сорваться с места и врезать ему. Все в этот момент кажется невыносимо острым. Блеск его глаз, холодная гладь стола между нами и ощущение того, что я оказался в ловушке, из которой нет выхода. Мне страшно. Не за себя. Я уже принял, что моя жизнь может кардинально измениться. Но Эмма... Эмма не должна платить за мои ошибки. Ее лицо, ее улыбка, ее голос. Все это вспыхивает в моей памяти с такой яркостью, что мне становится еще больнее. «Вы действительно хотите, чтобы Эмма попала в тюрьму из-за вашего упрямства?» — спрашивает Дерек. Его голос звучит мягче, но я чувствую под этим мягким тоном сталь. «Вы действительно готовы пойти на это ради вашего принципа?» Мои кулаки сжались так крепко, что костяшки побелели. Я стискиваю зубы до скрежета, пытаясь подавить в себе желание вскочить и наброситься на него. Но я знаю, что это только усугубит положение. Взгляд мой прикован к его лицу, пытаясь пробить ту невидимую броню самодовольства и уверенности. «Что вы хотите, чтобы я сделал?» Мой голос звучит тускло, безнадежно. «Мы хотим, чтобы вы использовали свои навыки в наших целях. Ваши действия могут спасти жизни, Нейт. Вы поможете предотвратить террористические угрозы, раскрыть сети контрабанды наркотиков». Молодой агент поднимает на меня глаза, его взгляд пытается найти во мне союзника. «Я найду способ вытащить нас обоих из этой ситуации, и ты пожалеешь о том, что посмел использовать ее против меня. Эмма невиновна, и я не допущу, чтобы ты или кто-либо еще причинял ей боль». Мысленно даю себе обещание. Обещание борьбы и защиты до последнего вздоха. «И как только я все сделаю, вы оставите нас в покое? Эмму тоже?» Я пытаюсь уловить в их лицах признак лжи. «Да, мы обещаем. Ведь мы на одной стороне». Дерек кивает, подтверждая слова своего коллеги. Я глубоко вздыхаю, чувствуя, как на мои плечи ложится тяжесть будущих дней. «Хорошо», — произношу я тихо, сдаваясь перед лицом неизбежного выбора. Внутри меня что-то ломается, но я знаю, что это единственный способ защитить Эмму. Я сделаю это ради нее. «Тогда ты свободен. Инструкции ты получишь позже». Нейтан. Настоящее. Из душа мы выходим, наполненные удовольствием. Я ощущаю, как капли воды скатываются по моей коже, когда обвязываю полотенце вокруг талии. Эмма, словно богиня, заворачивает свое тело в полотенце, которое едва скрывает ее формы. Ее грудь едва прикрыта, и я не могу отвести взгляд. Мы выходим из ванной, и я с тяжестью опускаюсь на кожаный диван. Мое тело еще помнит ощущение горячей воды и прикосновений Эммы, и я чувствую прилив адреналина при мысли о том, что только что произошло. Сидя на диване, я наблюдаю за Эммой, которая, подобно охотнику за сокровищами, ищет что-то в холодильнике. Ее голос звучит игриво, когда она обращается ко мне. «У тебя есть что-нибудь поесть? Я проголодалась». «Давай закажем. Что ты будешь?» Отвечаю я, стараясь отвлечься от воспоминаний о нашем интимном сеансе в душе, перелистывая страницы приложения с доставкой еды. Моя голова все еще полна мыслей о ее теле, прижатом к моему, о том, как ее кожа пахла моим гелем для душа и как ее влажные волосы прилипали к спине. Когда Эмма говорит, что уже нашла у меня кое-что, я поднимаю взгляд от экрана телефона. Ее голос звучит загадочно, и я ощущаю, как интерес во мне разгорается с новой силой. Мои глаза расширяются в предвкушении, когда она вытаскивает из холодильника банку со взбитыми сливками. Затем она развязывает полотенце, и я вижу, как оно медленно спадает с ее тела, открывая мне ее идеальные изгибы. В этот момент время будто замирает. Комната наполняется напряженным ожиданием, а в моих венах бежит огонь. Ее кожа под легким светом кухни кажется еще более притягательной, и я не могу оторвать взгляд от ее тела, которое еще недавно было так близко ко мне. Эмма игриво смотрит на меня, подходя к дивану, и я понимаю, что эта ночь только начинается. У меня перехватывает дыхание, когда она садится на колени у моих ног, ее полные груди мягко покачиваются, когда она наклоняется вперед и уверенно раскрывает мое полотенце. Аромат взбитых сливок наполняет комнату, и я не могу не наблюдать в предвкушении, как она щедро намазывает их на высунутый язык. Она соблазнительно смотрит на меня, ее глаза искрятся озорством, прежде чем наклониться вперед и провести пальцами по крему. Затем она выдавливает порцию сливок на внутреннюю сторону моего бедра. Ее движение медленное и игривое, растягивая предвкушение, когда она проводит пальцами по всей длине моего члена, дразня меня нежной лаской. Приближаясь к набухшему кончику, она на мгновение замирает, глядя на меня страстным взглядом. Ее язычок высовывается, слизывая крем с кончиков пальцев, прежде чем она медленно обхватывает головку моего члена своими теплыми, влажными губами. Блять, как же это охуенно! Не думал, что она такая испорченная. Ее язык обводит чувствительную кожу, вызывая мурашки по моей спине. Я крепко сжимаю диванную подушку, пытаясь сдержаться, когда она начинает медленно двигать головой вверх-вниз, с каждым движением беря в рот все больше меня. Ее тихие стоны и всхлипы эхом разносятся по пространству моего лофта, и я чувствую, как внутри меня нарастает напряжение. Ощущение ее горячего языка, кружащего вокруг моего члена, и ее теплого рта, обволакивающего меня, невыносимо. Со стоном я хватаю ее за плечи и притягиваю ближе. Мои бедра приподнимаются навстречу ее рту. Она охотно отвечает, беря в рот еще больше моего члена и сильно посасывая, сводя меня с ума от удовольствия. Пока Эмма продолжает доставлять мне наслаждение своим ртом, мое тело напрягается, готовое взорваться. Я мягко отстраняю ее, сердце колотится в предвкушении. Наши взгляды встречаются, и на мгновение время останавливается, когда мы теряем себя в пылу момента. Я больше не могу сдерживаться и быстро усаживаю ее на диван, по-хозяйски раздвигая ей ноги. С дьявольской ухмылкой я беру банку со взбитыми сливками и выдавливаю немного на ее идеальные соски, наблюдая, как они твердеют от моих прикосновений. Спускаюсь вниз по ее телу, проводя пальцами по крему, дразня ее чувствительную кожу, пока пробираюсь к ее киске. Раздвигая ее влажные складочки, наслаждаясь опьяняющим ароматом ее возбуждения. Намазываю еще крема на ее клитор, нежно обводя его языком, прежде чем взять в рот и нежно пососать. Пробую ее на вкус, одновременно просовываю пальцы глубоко в ее влажные складочки. На вкус она сладкая и опьяняющая, и я чувствую, как ее стенки начинают пульсировать вокруг меня. Ее стоны становятся громче, когда я дразню ее чувствительный бугорок, и я чувствую, как ее тело содрогается от удовольствия подо мной. Наконец, я поднимаюсь, чтобы вставить в нее член. Лофт наполняется звуками наших стонов и вздохов, а сладкий вкус взбитых сливок остается на наших языках. Мои бедра прижимаются к ней, ища освобождения, и с одним последним толчком мы оба кричим в экстазе. Когда наши тела содрогаются от нашего оргазма, я падаю на Эмму. Моя грудь вздымается, когда я восстанавливаю дыхание. Она обхватывает меня руками, прижимая к себе, и я чувствую тепло ее кожи на своей. На мгновение мы замираем, купаясь в лучах нашей общей близости. Наши руки блуждают по телам друг друга. Скольжу руками вверх по ее бедрам и попке, ощущая мягкость ее кожи под своими пальцами. Прикусываю мочку ее уха, дразня ее и притягиваю к себе. Мы теряем счет времени, растворяемся в настоящем моменте, поглощенные нашей страстью друг к другу. Нейтан. Едва проснувшись, я чувствую тепло Эммы рядом. В комнате еще темно, лишь лучи утреннего солнца пытаются пробиться сквозь занавески. Я лежу, наслаждаюсь мягкостью простыней под собой и теплом ее тела. Все кажется таким мирным после ночи, переполненной страстью, которая началась с наших шалостей в душе. Мы нашли счастье, которое так долго искали. Не могу удержаться от желания покрыть все ее тело легкими поцелуями. Начинаю с шеи, медленно перемещаюсь к плечам, а затем еще ниже. Эмма смеется, говоря, что ей щекотно. Ее смех звучит как музыка, наполняя комнату радостью. Ее глаза светятся от счастья, а улыбка заразительна. Душа переполняется теплом от этого момента. «Какие планы?» — спрашивает она, по-прежнему улыбаясь. Я задумываюсь на мгновение, глядя в ее полусонные глаза. «Гавайи, Мальдивы, Сингапур. Выбирай, куда полетим». Отвечаю, пытаясь уловить ее реакцию. «Я вообще-то имела в виду планы на день», — смеясь, отвечает она. Ее взгляд полон игривости, а носик морщится в ее характерной манере. «Так и я о том же», — говорю, пытаясь сохранить серьезность, но улыбка не покидает моего лица. «Хотелось бы немного отдохнуть от перелетов». Она делает вид, что обдумывает мое предложение, но ее глаза продолжают сиять. «Завтрашнего дня хватит?» — не сдерживая улыбки, спрашиваю я. «Так, давай я сделаю нам кофе», — предлагает она, пытаясь встать с кровати. «Не отпущу никуда». В шутку говорю я, пытаясь удержать ее рядом, вдыхая аромат ее волос. Они пахнут шампунем и чем-то непередаваемо уютным, что я ассоциирую только с ней. «Нам нужно проснуться», — настаивает она, мягко высвобождаясь из моих объятий и наполняет комнату светом, отодвигая шторы. Ее движения легкие и изящные, как всегда. Я наблюдаю за тем, как она одевается, не спеша, наслаждаясь каждым моментом этого утра. Сквозь полузакрытые веки вижу, как солнечные лучи играют на ее волосах, окрашивая их в теплые золотистые тона. Эмма так прекрасна, что дыхание перехватывает. Невероятно, что она теперь моя. Моя. Оставшись один, я лениво потягиваюсь, не спеша доставая смартфон. Пролистываю уведомления, открываю приложение, когда вдруг мой взгляд застывает на экране. Что? Не веря своим глазам, я повторяю про себя цифры, отражающиеся на экране телефона. Мир, кажется, на мгновение останавливается. Этого не может быть. Что такое? Эмма подходит ко мне, ее голос пронизан любопытством. В комнате витает запах свежего кофе, который она только что приготовила. На мой криптокошелек вернулась вся сумма, которую у меня вывели. Может, это какой-то глюк? Сбитый с толку, делюсь с ней новостью. С каждым обновлением страницы я ожидаю увидеть изменения, но цифры остаются прежними. Проверяю зачисления. Кто-то действительно перевел мне всю сумму, что вывел ранее, обратно. Что за фигня? Волнение захлестывает меня, когда я обращаюсь к Эмме. В ее глазах я ищу поддержку, но вижу лишь подозрительную тень. «Эмма?» — мой голос дрожит. «Нейт, я должна признаться тебе». Начинает она... Я слышу, как она глотает ком, пока мое сердце пропускает удар. Ее глаза опущены, руки слегка дрожат. Это была я. «Что, блядь?» Я не могу поверить своим ушам, думая, что это шутка. Эмма, всегда такая чуткая и внимательная, стоит передо мной, словно чужой человек. «Да, я понимаю, как это все выглядит, но я не планировала красть у тебя. Позволь мне все объяснить». Ее голос наполнен умоляющими нотками. «Это шутка такая? Ты меня разыгрываешь?» Я пытаюсь уловить в ее глазах хоть какой-то признак обмана. «Прошу, успокойся, Нейт, дай мне все рассказать», — просит она, делая шаг вперед. «Погоди, погоди, стоп!» Останавливаю ее, чувствуя, как адреналин бьет ключом. «Ты хочешь сказать, что все это время ты сидела у меня под боком и притворялась, что помогаешь мне найти человека, которым ты сама и являлась?» «Нейт». Она опускает взгляд вниз, и я вижу, как на ее щеках появляются красные пятна. В ее голосе чувствуется страх и раскаяние. «Все не совсем так. Я пыталась тебя спасти». Воздух в комнате вибрирует от напряжения. Я стою перед ней, чувствуя, как каждое слово вырывается из меня с трудом, словно осколки стекла. Мой голос звучит резче, чем хотелось бы, но эмоции переполняют меня, не оставляя места для сдержанности. «Отчего, блядь, ты меня спасала своим воровством?» Слова вылетают из меня, как пули, и я вижу, как они попадают в нее, заставляя ее вздрогнуть. Она отступает на шаг, ее глаза полны удивления и отчаяния. Волосы слегка растрепаны, и на мгновение мне становится жаль ее, но я быстро подавляю это чувство. Она начинает быстро говорить, слова сыплются из нее, как из переполненного сосуда. «Я не украла у тебя ни цента, я все вернула. Я не обогатилась ни на доллар». Ее голос дрожит, но я едва слышу ее через собственное сердцебиение, стучащее в ушах. «Проваливай», — произношу я, но она продолжает оправдываться, будто не слышит меня. «Ты был потерян. Я подумала, что ты сможешь измениться, если...» Ее голос обрывается, когда я повторяю свою команду еще громче. «Я сказал, проваливай!» Мои слова режут воздух, как нож. «Потеряешь все», — договаривает она, и в ее глазах появляется вспышка понимания. «Что?» Ее реакция заставляет ее на мгновение замереть. «Пошла вон!» Взрываюсь я, и в этот момент вижу, как она словно сжимается внутри. Ее глаза наполняются слезами, и я понимаю, что до нее дошло все, что я сказал. «Нейт?» Ее голос дрожит, и я вижу, как слезы начинают скатываться по ее щекам. Мои слова вырываются из груди, горячие и острые, как лезвие. «Я уже потерял все. Ты была моим всем. А сейчас убирайся. Я не хочу тебя видеть». Каждая буква кажется отравленной стрелой, и я вижу, как они поражают ее, заставляя мир вокруг нас на мгновение замереть. Она медленно приходит в себя, словно пробуждаясь от кошмара, который я для нее устроил. Ее руки дрожат, когда она начинает собирать свои вещи. Каждое ее движение — нож в мое сердце, напоминание о том, что я только что потерял. Она выглядит такой уязвимой в свете восходящего солнца, что освещает нашу комнату, делая ее образ еще более жалким. Прокручивая в голове все события последнего месяца, я чувствую, как давление в голове нарастает, заставляя меня сжать переносицу пальцами в попытке облегчить боль. «Нахрена ты мне писала эти тупорылые послания с угрозами?» Вдруг вырывается у меня, добавляя новый кусочек к мозаике разбитых отношений. Она продолжает молчать, собирая свои вещи, словно не слышит меня. Ее игнорирование заставляет меня поднять голос. «Отвечай!» — кричу я, и она вздрагивает, словно от удара. Медленно, собирая остатки своего достоинства, которое она растеряла, Эмма поворачивается ко мне. Ее глаза — два бездонных океана боли. «Я не посылала тебе никаких угроз, Нейт». Ее голос еле слышен, но каждое слово впивается в меня, как осколки стекла. «Ага, конечно, ври еще!» Снова кричу я, не в силах сдержать всплеск гнева. «Знаешь, что мне осточертело в эскортницах? Они самые лживые суки. Они постоянно врали. Про чувства, про деньги, про все. Но ты переплюнула всех!» Мои слова грубы и несправедливы, но боль и разочарование делают меня слепым к ее страданию. В этот момент Эмма с чемоданом проходит мимо меня и выходит из квартиры, хлопая дверью, оставляя глубокую бездонную дыру в моей душе. Эхо ее шагов отдается в моей душе, оставляя после себя пустоту, в которой еще звучат мои собственные слова. Я опускаюсь на колени, опустошенный и разбитый, осознавая, что потерял не только любовь, но и часть себя. Эмма. Если бы я хотела просто его обокрасть, то сделала бы это и не появилась никогда в его жизни. И уж тем более не стала бы возвращать их обратно и признаваться в своем деянии. Этих денег мне хватило бы на долгие годы беззаботной жизни, но мне нужно было вовсе не это. Смотрю в потолок, лежа на полу в этой тускло освещенной комнате, в своей квартире в Бруклине. Слезы струятся по моим щекам, и мир вокруг словно тонет в этом соленом море, которое я сама создала. Мое сердце сжимается от боли, от осознания ошибки, которую я совершила, влюбившись в него в Париже. Там, на балконе, глядя ему в глаза, я поняла, что мои чувства к нему необъяснимо сильны и непреодолимы. Но как быть, когда любимый человек не готов к настоящей любви? Мы оба были не готовы. Я знала, что если мы с Нейтом будем вместе, это продлится не больше одной ночи. Если же больше, он непременно разобьет мне сердце своей неверностью. Он не был готов к верности, к искренним чувствам. Дарси говорила, что люди вроде него меняются только тогда, когда теряют все. Один шанс из 100 на изменения, один шанс из 1000 на счастье. И я рискнула. Для Нейта все были его деньги. Ведь именно деньги давали ему весь его образ жизни. Путешествия, наркотики, эскорт. Я думала, что если он потеряет все это, возможно, произойдет переосознание. Я двигалась к этой цели, каждый мой шаг был направлен на ее достижение. Сначала Джаред обучил меня программированию, не зная истинной причины моего внезапного интереса к миру IT. Затем я погрузилась в изучение кибербезопасности и методов блокчейн-шифрования, погружаясь все глубже в эту тему. Как я смогла обхитрить Нейта Вебстера, такого талантливого хакера? Секрет в том, что Нейт давно перестал работать и практиковаться, потерял хватку, а я упорно изучала новые уязвимости, работала без устали. Важно понимать, что кибербезопасность — это не просто знание базовых принципов, а постоянное отслеживание новых угроз и развитие навыков. Я следила за последними трендами в сфере безопасности, изучала методы взлома, которые позволяют манипулировать даже самыми осторожными людьми. Мерцающий экран компьютера, за которым я провела бессонные ночи, строя планы, напоминает мне о тех временах. Все это напоминает о том, что было, и о том, как явно я ошибалась, думая, что могу изменить его, изменить нас. Фраза восстановления резервной памяти — это, по сути, форма приватных ключей вашего криптокошелька, которая обычно отображается в виде фразы из 12 слов. Половина этой фразы хранилась у Джареда, лучшего друга Нейта. Я случайно наткнулась на нее в одном из его блокнотов, когда убиралась дома. Это нормальная практика — делить фразу на две части и давать ее разным людям, обычно друзьям, которые не знают друг о друге. В случае потери доступа к кошельку владелец может запросить обе части обратно. Но Нейт хранил вторую часть фразы у себя в электронном виде, а не на бумаге, так как он часто путешествует. Я использовала методы фишинга, чтобы получить доступ к его личной информации. Важно отметить, что даже самые защищенные системы могут быть уязвимы, если знать, где искать слабые места. Я вскрыла его криптокошельки не простым взломом, а комбинацией техник, которые в совокупности позволили мне обмануть его систему безопасности. Я подстроила сценарий, где он сам предоставил мне доступ, не подозревая об истинных намерениях. Ключевой момент в моем плане — ошибка в распределенности шифрования генерации ключей в его кошельке. Несмотря на то, что Нейт был уверен в безопасности своих данных, он допустил непростительную оплошность, сохраняя часть ключей в электронном виде. Это стало уязвимостью, которую я смогла использовать. Ведь даже самые сложные пароли и двухфакторная аутентификация могут быть обойдены, если человек сам под манипуляцией передаст нужные данные. Я сыграла на его доверии, на его расслабленности и уверенности в собственной непобедимости. Он не ожидал предательства, особенно от меня, и это стало его главной ошибкой. Я все еще чувствую его запах. Возможно, это фантомное ощущение, а возможно, действительно, часть его осталась на моей коже, одежде. Этот аромат теперь лишь усиливает ощущение моего одиночества и разбитых надежд. Теперь, когда я смотрю на все это, понимаю, что моя цель была слишком наивной, я потеряла не только его, но и часть себя. Любовь не о том, чтобы изменить кого-то. Настоящая любовь о принятии, о поддержке, о том, чтобы быть рядом даже тогда, когда все кажется безнадежным. Но самое главное, что я поняла, это то, что любить значит быть готовым отпустить. Когда Нейт меня пригласил к себе в Дубай, чтобы найти того, кто выкрал у него деньги, я испугалась. Мне было страшно лететь к нему. Я думала, что он все понял, вычислил меня, пригласил, чтобы лично со мной разобраться. Но, к моему счастью, меня он не подозревал. Какое же было мое удивление, когда я приехала к нему и увидела, что он ничуть не снизил уровень своей жизни, смотря на огромную, как мне казалось, сумму, которую я вывела у него со счета. Я поняла, что мои действия не смогли нанести ему заметного ущерба. Лучший отель Дубая, мать его. Единственное, на чем он решил сэкономить, это на отдельном номере для меня. Затем он отправил меня на шопинг. Я переживала, стараясь экономить. Испытывала стыд и вину. Но он продолжал тратить деньги без всяких заметных ограничений. Я поняла, что его состояние гораздо больше, чем я могла себе представить. Мой замысел о том, чтобы заставить его переосмыслить свои жизненные ценности, показался смешным. Он находился так далеко от того, чтобы потерять все, насколько я была далека от выполнения своего плана по реабилитации жизненных ценностей Нейта. Все мои действия были лишь мелким неудобством для него. Тогда я начала искать другие его счета. Сделать это, когда я находилась в непосредственной близости с ним, в его пространстве, было намного проще. Но в глубине души я понимала, что играю с огнем. Вторую ошибку, которую Нейт совершил, это то, что он навел меня на Дилана. Я сразу поняла, что он подозревал его не просто так, а именно по причине того, что он доверил ему также часть кодовой фразы. Зная личность владельца этой фразы, добыть доступ к кошельку стало для меня делом техники. Пока Нейт думал, что я лишь играю в шпионку, я ей являлась на самом деле. Одного я не понимаю до сих пор. Про какие послания с угрозами он говорил? К этому я действительно не причастна. Нейтан. С Стою посреди комнаты, чувствуя, как каждая мысль о ней усиливается, разрастается во мне до невыносимой степени. Какой же я идиот. Осознание вырывается наружу, словно горячий пар. Не могу злиться на Эмму долго, что бы она ни сделала. Мои пальцы непроизвольно скользят по гладкой поверхности телефона. Я готов ей простить все, даже если бы она обчистила меня подчистую. Я сам готов отдать ей все, что у меня есть, лишь бы она была рядом. Она — моя необходимость. Самое ценное, что я когда-либо обрел за свою жизнь. Пытаюсь дозвониться до нее, но телефон безжалостно отвергает мои попытки. Абонент недоступен. Заблокировала меня. Сердце сжимается от одной только мысли об этом. Отправляю сообщение, на которое нет ответа. Жду, мучаюсь. Часы тянутся медленно, каждая минута — вечность. В комнате царит беспорядок, отражающий мое внутреннее состояние. На экране фотография Эммы, ее улыбка застывшая, но все еще способная согреть мое сердце. В этот момент телефон в моих руках оживает вибрацией. Номер неизвестен. Секундное колебание, но я отвечаю. Алло, Нейт? Это Дарси, подруга Эммы. Она оставила мне твой номер на случай, если что-то случится. Голос на другом конце дрожит, словно отражая мое собственное волнение. Она не отвечает мне на звонки и СМС. Что случилось? Она все еще с тобой? Что? Мой голос ломается, сердце замирает, беспокойство нарастает волной. Мир вокруг сужается до размеров телефонного аппарата в моей руке. Она мне тоже не отвечает. Мы поссорились, я думал, она просто не хочет меня видеть. Признаюсь я, чувствуя, как мое беспокойство перерастает в страх. Мне она всегда отвечает. Значит, что-то случилось. Я думала, она с тобой. Когда Дарси произносит это, мое сердце замирает. Звонок обрывается, но в моих ушах все еще стоит звон. Мой страх, моя тревога. Все это сливается в оглушительную тишину после разговора. Мне тяжело дышать. Грудную клетку будто сдавило. В голове сильная пульсация. «Где же ты, Эмма?» Вопрос вертится в моей голове, монотонно, безостановочно. Я должен найти ее. Моя решимость с каждым мгновением только крепнет. Врываюсь в кабинет агента Дерека, как ураган. Сердце колотится в груди, а кровь закипает от ярости. Я готов разнести здесь все к чертовой матери. «Какого черта? Вы обещали, что не тронете ее!» Ору на всю мощь своих легких, стараясь заглушить бурю эмоций внутри. Дерек, застывший от неожиданности, резко встает со стула. Он поднимает руки в примирительном жесте, пытаясь успокоить меня. Его лицо выражает смесь удивления и обеспокоенности. «Тише, тише, дружище. Что случилось?» Его голос пытается пробиться сквозь мой гнев. Не обращая внимания на его слова, я хватаю его за воротник и трясу, как куклу, в поисках ответов. «Где Эмма?» Каждое слово пронзает воздух, как ледяной кинжал. «Успокойся! Охрана!» — кричит он, и я вижу в его глазах мелькнувший страх, пока его взгляд не скрывается за приближающимися телами охранников. Поднимаю кулак, готовясь нанести удар, но в последний момент меня скручивает охрана, лишая возможности действовать. «Парень, ты совсем обезумел?» Дерек освобождается от моего захвата и отступает на шаг, восстанавливая свой порядок. «Ты забыл, где ты находишься?» Извиваясь в попытках освободиться из железных хваток громилы, что держит меня. «Я не буду вам помогать! Вы не сдержали обещания!» Мои слова переплетаются с прерывистым дыханием. «Спокойно, спокойно!» — повторяет Дерек. Его голос становится более мягким, пытаясь убедить меня в том, что Эмма в безопасности. «Никто не трогал твою девушку. Зачем нам это? Таких распоряжений не поступало!» Я останавливаюсь, пытаясь понять, верить ли его словам. Мир, кажется, замер, пока я пытаюсь отдышаться. «Давай поговорим. Что случилось?» Дерек наклоняется ко мне. Его голос наполнен искренней заинтересованностью. «Отпустите его», — приказывает охране. Как только меня освобождают, я начинаю отряхиваться, пытаясь восстановить контроль над своими эмоциями. «Она пропала». Выдыхаю сквозь прерывистое дыхание, пытаясь собраться с мыслями. «Ее нигде нет». В глазах Дерека читаю обеспокоенность. Он переглядывается с коллегами, пытаясь осознать ситуацию. Во мне нарастает напряжение, полное неопределенности и страха за Эмму. Я сижу один в мрачной, пустой комнате. Стены вокруг меня словно сжимаются, давят на душу, заставляя вспоминать тот роковой момент, когда я, поддавшись вспышке гнева, выгнал ее из своей жизни. О, как же я ошибался! Но теперь, когда она исчезла, кажется, вместе с ней ушла и часть меня самого. Сердце разрывается от боли и вины. Как я мог так поступить? Любовь. Она же должна преодолеть все препятствия, не так ли? А я... Я просто вытолкнул ее из дверей, из своей жизни, не подумав о последствиях. Мои слова были жестокими и несправедливыми, и теперь я вижу, как глубоко они ранили не только ее, но и меня. С каждой минутой душа наполняется все большим отчаянием. Куда она могла уйти? Что с ней сейчас? Мысли о возможных опасностях, которые могут подстерегать ее в этом безразличном мире, лишают меня покоя. Я чувствую, как с каждым часом, проведенным без нее, моя надежда угасает, превращаясь в тяжелый камень на дне моей души. Я пытался искать ее, звонил всем ее друзьям, обращался в полицию, но безуспешно. Кажется, она растворилась в воздухе, оставив меня одного с моими муками и раздумьями о том, что могло бы быть, если бы я в тот день взял себя в руки, обнял ее и сказал, что люблю, несмотря ни на что. Теперь эта боль, этот страх за нее, эта вина перед ней — мои единственные спутники в бесконечных ночах без сна. Мои дни превратились в марафон самоуничижения и воспоминаний о наших лучших моментах, которые сейчас кажутся такими далекими. Я молю о шансе исправить все, что было сказано и сделано, но глубоко внутри понимаю, что, возможно, уже слишком поздно. Моя душа кричит в безмолвии пустой комнаты, ища прощения за ошибку, которую, возможно, нельзя исправить. Она. Если бы только я мог вернуть время назад, я бы никогда не отпустил ее, говорил бы ей каждый день, как сильно я люблю ее. Но теперь, возможно, я потерял ее навсегда, и это отравляет каждый мой вдох, каждое мгновение моего существования. Спустя 2 дня. В беспорядочно заставленном кабинете, где каждый предмет напоминает мне о прошедших днях, сижу и смотрю монитор. Мерцание экрана компьютера отражается в моих усталых глазах, а сердце бьется в такт с миганием курсора. В голове крутится одна Эмма. Ее имя эхом отзывается в моей душе, наполняя меня ощущением вины и страхом за ее жизнь. Руки мои дрожат, когда я думаю о том, как много значит она для меня. Никогда, никогда не прощу себе, если с ней что-то случится. Обещаю сам себе, чуть не рвя на себя волосы от отчаяния. Передо мной на столе стоит чашка кофе, пар еще поднимается, пытаясь согреть холодное пространство комнаты. Воспоминания о наших путешествиях в Париж и Венецию заставляют мучиться от боли. Я вспоминаю, как мы смеялись, гуляя по узким улочкам, и как я чувствовал себя самым счастливым человеком на свете рядом с ней. И вдруг, словно молния, проносится воспоминание о разговоре в Венеции, когда Эмма упомянула о жучке, установленном ей в Милане. «Интересно, он еще при ней?» Думаю я и мгновенно принимаю решение. Мои пальцы летят по клавиатуре, я захожу в базу данных итальянской телевизионной компании. Глаза прикованы к экрану, я копаюсь в данных, ищу любую информацию, которая могла бы мне помочь. Бессонная ночь, только свет от монитора освещает мое лицо, а кофе уже давно остыл. И вот, наконец, передо мной открывается нужный файл. «Эмма Уилсон». Читаю вслух, и мое сердце замирает. Сигнал. «В Палермо». Смешанные чувства накатывают на меня. Облегчение, что я нашел ее, и страх за то, в каком она состоянии. Я знаю, что мне предстоит действовать быстро и решительно. «Эмма, и я скоро буду рядом. Обещаю». Эмма. Очнувшись, я сразу не понимаю, где нахожусь. Глаза медленно привыкают к роскошному интерьеру спальни, выполненному в венецианском стиле. Его изысканный декор, золотые узоры на потолке, великолепные картины на стенах — все кажется каким-то невероятным. Что я здесь делаю? Замечаю, что мои руки связаны. Меня что, выкрали? И усыпили? Думаю, пытаясь понять, как я оказалась в этой ситуации. Все кажется таким нереальным, как будто я оказалась внутри какого-то триллера. Кто это мог сделать? Кому я нужна? Вопросы крутятся в голове. Внезапно вспоминаю разговоры Нейта о угрозах, которые он получал. Меня выкрали, чтобы шантажировать его? Или что хуже? Мысли обрываются на самом страшном. В этот момент в комнату входит мужчина, которого я никогда прежде не видела. Ему около 35, он одет в черную атласную рубашку и брюки. Черные волосы аккуратно уложены, а ухоженная борода придает ему особый шарм, напоминая классического итальянца. «Наконец-то ты здесь. Я так долго ждал тебя». Его голос звучит спокойно, но в нем чувствуется угроза. «Поиски заняли больше времени, чем я предполагал». «Кто вы? Где я?» Еле слышно выдавливаю из себя, пытаясь понять, что от меня хотят. Он смеется, и этот смех звучит так мрачно и вызывающе, что мурашки покрывают мою кожу. Подходя ко мне ближе, он обхватывает мое лицо своими большими руками, и я чувствую, как его пальцы с силой сжимают мою челюсть. Боль от его прикосновения заставляет меня содрогнуться. «Ты заплатишь за то, что ты сделала». Его слова звучат как приговор. «Что я сделала?» В панике спрашиваю я, пытаясь понять, о чем он. «Что ты сделала?» «Ты со своей коллегой по восстановлению справедливости подкинули мне проблем. Я не люблю проблемы». Его голос наполнен яростью, и я чувствую, как его хватка становится еще сильнее. «Поэтому ты умрешь так же, как и она». О чем он говорит? Мысли путаются, пытаюсь найти смысл всего, что он говорит, и тут до меня доходит. Угрозы, о которых говорил Нейт, были адресованы не ему, а мне. «Карла? Она мертва?» В моем голосе слышится шок и отчаяние. В ответ он лишь смеется, и это звучит так жутко. «Прежде чем я убью тебя, ты расскажешь, что за хакер помог тебе испортить мне жизнь». Я вспоминаю Нейта, понимая, что ни при каких обстоятельствах не могу выдать его. Ни в коем случае я не должна навести на него след. Никто мне не помогал. Этот хакер я и есть. Выдавливаю из себя, пытаясь казаться сильнее, чем есть на самом деле. Его смех снова разрывает тишину комнаты. «Девчонка, ты способна только на то, чтобы быть сексуальной рабыней». Его слова ударяют по мне, как холодный душ. В этот момент внутри меня что-то щелкает. Я понимаю, что должна выжить и сражаться, несмотря на страх и боль. Конец первой книги. Продолжение следует.